И все же его история течет в точности так же, как и там. Нукинин задумчиво почесал подбородок. Что ты на это скажешь, Тору? Ошибаешься, расхохотался тот. Мы с Кими нашли твои записи в убежище в стране рек. Там ты предполагал, что Арачи захочет убить своего сенсея. Нет, ты был убежден в этом сильнее, чем монахи в истине учения о воле огня. Жаль, ты не видел его лица, когда я ему рассказал об этом. Обида и непонимание, вот что выражало лицо знаменитого Арачимару в тот момент. Потому что единственный, кого он ненавидел настолько, чтобы желать смерти, это ты, Рью, за твои подлости и лицемерие. Нукинин замер с открытым ртом, словно хотел что-то возразить, но не нашел подходящих слов. Ситх же весело болтал ногой, сидя на поваленной колонне и насмешливо поглядывал на своего отца. Видишь теперь, губы алхимика расползлись в коварном оскале, может быть, без твоего вмешательства все вышло бы именно так, как ты описываешь, но ты вмешался и история изменилась. Как минимум, Арачи теперь совершенно другой человек. Кто стал Хокаге после смерти сенсея? Нукинин облизнул пересохшие губы и как-то жалобно посмотрел на сына. Учиха Итачи, пятый, ситх ответил без промедления, только чуть прищурившись. Ясно, вздохнул тот и отвел взгляд. Ты прав, сын, а я ошибался. Жаль, что ты это только теперь понял, Рью. Алхимик уже не издевался, только разочарованно смотрел на отца. Ты мог бы прожить эту жизнь намного лучше. Может быть, Нукинин вздохнул и снова посмотрел сыну в глаза. На этот раз в его взгляде была мрачная решимость. Я должен кое о чем рассказать тебе, пока есть время. Не все изменилось от наших действий. Угроза еще тут. Угроза? Теперь Тору несколько напрягся. Было бы не лишним узнать в этой угрозе Абилот, ведь тогда нашлось бы и решение. Вряд ли та книга могла закончиться плохо. Во всяком случае, алхимик на это честно надеялся. Какая угроза? Организация Акацки, отчеканил тот, они действительно существуют и собираются развязать войну по всему материку. Арачимару когда-то состоял в ней, а там у него случайно не было напарника, сведущего фуиндзюцу. Ядовито рыжие брови сдвинулись, создав вертикальную складку на лбу парня. Был, кивнул Нукинин, его зовут Сосари из Красных Песков. Он, мастер-кукловод, возможно, сильнейший в мире. Если это ты был тогда в моем убежище, то должен был попасться в ловушку. Попался, кивнул Тору, продолжай, только не про, погоди-ка, ты сказал, Сосари, да, не понял тот, твою мать, выругался алхимик, полгода назад он взорвал целый город, столица страны этого, да, кивнул Рью, только не он, а его новый напарник, Дейдара, да насрать, отрезал ситх, Сучи сказала мне, что это была всего одна техника, Акацки очень сильны. Сосари и Дивдара за один день завоевали всю страну, хоть она и не была велика, кивнул Нукинин, но за ними стоит другая сила, Ацуцуки Кагуя. Именно о ней я хотел с тобой поговорить. Она, невероятно могущественная женщина, богиня, как ты типа, фыркнул Тору, тогда не страшно, нет, совсем не как я. Рью грустно улыбнулся, она чрезвычайно опасна и я сомневаюсь, что с моими силами смог бы противостоять ей хоть недолго. Я надеялся, я хотел предотвратить ее возвращение. Так мне получается, надо ее найти и прибить до того, как все начнется, Не выйдет, Нукинин покачал головой, она запечатана, а сами Акацки не знают, кому в действительности служат. Только один из них, Зицу, черно-белый человек, похожий на растение. Он не самый сильный в организации, но зато очень хитер и коварен, именно он стоит за всем этим. Тогда его, кивнул ситх, ему совершенно не хотелось допускать в мир еще кого-то опасного настолько, что мог бы сравниться с Абилот. Ее одной и так уже много, это возможно, но придется попотеть, согласился Нукинин, если представится возможность, убей его не раздумывая, тогда Кагуя не сможет вернуться. Слушай, а она случайно не родственница клана Кагуя, вдруг осенила ситха, прямой предок, кивнул Рью, а еще с ней в родстве кланы Учиха, Синджу, Хьюга и Узумаки. Может, есть и другие, но мне они неизвестны. Выходит, Кагуя и Хьюга действительно состоят в родстве. Да, а расскажи мне что-нибудь про Кимимара и Хаку, они были в той книге. Хаку, удивился Рью, Юки Хаку, да хрен его знает, он сирота, заворчал Тору, закатив глаза, и мой названный брат использует лед. В той истории он должен был умереть до того, как начался экзамен на Чуунина, резюмировал Нукинин, а Кимимара чуть позже от болезни. Вот оно что, ситх на секунду задумался, после чего повеселел, Ну и в жопу тогда эту твою книгу. Мне она совсем не нравится. Некоторое время они молчали. Акуирью думал о чем-то своем, о ситх, к которому снова вернулся аппетит, жевал новый персик. Тору, позвал его Рью, я хотел бы попросить тебя кое о чем. Я знаю, что не имею на это права, но больше некого. Ну говори уже, ММ, твоя младшая сестра, он опустил взгляд, ее зовут Ни. Позаботься о ней, пожалуйста. Я, из меня не вышел отец, но ей даже больше твоего досталось. Боюсь, сейчас она может быть не такой, какой я ее запомнил. В каком смысле? Не понял алхимик. Я стер ей память и внедрил в Акацки. Насколько мне известно, не добилась успеха. С тех пор я больше ничего о ней не слышал. Сестра, да, Тору снова поднял взгляд к облакам. Вроде бы у него не может быть младших братьев и сестер. Он всегда рождается последним в семье. Тогда как, она не совсем сестра. Скорее не, твой клон, повинился Рью. Мне не хватало сильных сторонников и я вырастил ее из твоих генов. Чуть изменив структуру. Структуру моих генов изменить невозможно, возразил тот, если только с тех пор я сам не, а сколько ей лет, меньше, чем тебе, грустно улыбнулся тот, на самом деле всего 12, ее детство быстро закончилось, я позаботился об этом, сейчас она должна быть 15-летней, но с момента создания прошло всего 12 лет, она так быстро старится, нет, Нукинин покачал головой, ее старение было ускорено только в первые годы жизни. Теперь оно стабильно, знаешь, он поднял взгляд на сына, она, не на самом деле хорошая девочка и она ни в чем не виновата, это все я, да хватит уже, Тору закатил глаза, каждый раз, когда ты начинаешь каяться, я вспоминаю Ренза и хочу снова тебя убить, прости, я сказал, хватит, рявкнул ситх, лучше скажи, твои записи, они могли попасть к этим Акацки, после того, как я обнаружил разгромленное тобой убежище, я перестал вести дневники и сжег все, что было, покачал головой тот, наверное зря, ведь они могли принести тебе немало пользы. Неважно, отмахнулся алхимик, зачем нужно знание о будущем, если оно недостоверно. Да, пожалуй ты прав, Рью замолчал, словно собирался с мыслями. Еще несколько минут прошло в молчании, в котором ситх с любопытством разглядывал сложную физиономию Нукинина. Наконец тот вздохнул и продолжил. Тору, я чувствую, что мне уже пора, но напоследок хочу сказать тебе, он замялся, ты, хороший человек и я рад, что познакомился с тобой, жаль только, что я так и не смог стать тебе отцом, ой, вали уже, мимо уха Рью пролетел еще один огрызок персика, но на этот раз специально брошенный так, чтобы не попасть, какой ты нудный, ММ, на этот раз улыбка Рью выглядела совсем не так, как до этого, казалось, будто он сбросил с души груз, который нес уже очень давно. Он хотел сказать что-то еще, но вдруг куда-то пропал. Внезапно алхимик ощутил сильный холод и резко распахнул глаза, придя в себя там же, где и садился медитировать, под раскидистой сосной, вдали от взглядов зевак и почему-то мокрой до нитки. «Покойся с миром теперь, что ли?» – подумал Гуайджин, открыв глаза. Вслух же он смог выдавить только нечленораздельный вопль, сдобренный парочкой особенно изысканных карельянских ругательств. Судя по всему, пока он сидел тут и никого не трогал, кто-то решил подшутить над ним и облил водой из большой бочки, которая сейчас валялась рядом. Теперь же он бешено крутил головой, в поисках того, кто сегодня трагически исчезнет вслед за Сан Сюем. Растерянный взгляд наткнулся на девушку, испуганно пятившуюся от него в сторону густого кустарника. Оценив степень его колючести, алхимик немедленно придумал план мести и не стал заговаривать с ней, только грозно сдвинул брови и начал сверлить суровым взглядом. Девушка оказалась красивой, это он особенно отметил. Действительно красивой, что выделяло ее среди других местных женщин. Взгляд ее Гуайджину, однако, совершенно не понравился. Карие глаза напоминали стекляшки, настолько мало ума в них отражалось. Красивая, но и нет. Заметив его сердитый взгляд, она тихонько пискнула и оступилась, мешком свалившись в колючие заросли. Жадно провожая взглядом ее судорожное барахтанье, ситх испытывал мстительное удовольствие, пополам с приступом хохота, который едва сдерживал. Стараясь запечатлеть эту сцену в памяти, как можно подробней, он даже ненадолго забыл о собственном неудобном положении. Минуты тянулись, а барахтающаяся в колючих кустах девушка только сильнее в них запутывалась. Наконец ему это надоело, да и в луже сидеть на самом деле не особо удобно. а потому он поднялся и подошел к ней. «Ты там в порядке, ММ?» Без особого интереса спросил алхимик, силой удерживая уголки губ в положении позаг по правилам Сената Республики. «Может, помощь нужна?» «Ты», пискнула из кустов и снова что-то зашуршало. «Да, помоги мне, а не то, тук, ситх», как бы сильно его это не интересовало, так и не услышал, что именно «а не то». Тираду девушки прервала увесистая сосновая шишка, упавшая с ветки дерева, под которым он и был так варварски прерван и угодившая ей прямо в лоб. Быть может, молодой господин Гуа и приложил к этому руку, ведь шишка упала очень точно и своевременно, но ни за что в этом не признался бы даже Цучи. «Ай!» – обиженно простонали кусты. «Ну что ты стоишь? Немедленно помоги мне!» Тук! Вторая шишка выбрала своей целью те же кусты и тот же лоб, но ситх упорно делал вид, что он тут точно не при делах. Вместо этого он изображал активную деятельность, пытаясь подступиться к несчастным кустам, якобы для ее спасения. Девушка встретила очередной снаряд новым жалобным возгласом, но в игру Гуа и Джина, видимо, все же поверила. И правда, а при чем тут он вообще? Он, вот стоит и шишек у него в руках никаких нет. Это вам каждый скажет. Наконец несчастная красавица была спасена и извлечена из коварных зарослей шиповника на свет. Ее холеные руки кое-где покрывала сеть царапин, а дорогой наряд стал похож на лохмотья нищих, разве что крашеные, чего последние себе позволить никак не могли. Внимательно оглядев спасенную, алхимик ответил про себя, что статус у девушки вероятно довольно высок и в секте укрощенного гнева горы она пользуется некоторым уважением. Или наоборот, если всегда ведет себя вот так. Впрочем, стоило только ее спасти, как девушка тут же изменила свое мнение о ситхе и рассыпалась в неуклюжих, но вполне искренних благодарностях. Рассеянно почесав ухо, он задумался, откуда она вообще такая свалилась. В смысле, не в эти кусты, а в целом. «Это ты меня водой облила, ММ?» Он вперил в нее усталый и недовольный взгляд, отчего она слегка покраснела и отвела свой. «А можно узнать, зачем?» «Ты не отвечал мне, когда я с тобой говорила и я решила тебя проучить». Она старательно избегала смотреть ему в глаза, некоторое время подумав, или возможно это была какая-то внутренняя борьба. Девушка добавила еле слышно: «Прости, а очень важный был разговор». «Да», алхимик не издевался. Сказать по правде, его несколько сбили с толку ее слова и теперь он пребывал в замешательстве. «Ну», она немного помялась, «я хотела спросить, не знаешь ли ты кого-нибудь из учеников мастера Сюэ? Меня зовут Гуайджин, я один из его учеников», проворчал ситх, подозрительно косясь на нее. Картина происходящего отказывалась складываться в его голове, которую вот лично он сам привык считать довольно умной, и это сбивало с толку еще больше. «Ой», она вдруг резко подняла голову, вытаращив на него свои огромные глазищи, «а это, а я, Ю Яньлинь, внучка и ученица главы Ю», и снова залившись краской, опустила взгляд обратно, «будем тогда знакомы». «Будем знакомы», послушно кивнул тот, но вдруг его осенило, «так, погодите, внучка главы секты, значит, ММ, внучка главы». Должно быть, решение вновь спрятать взгляд со стороны Ю Яньлинь было воистину верным, ведь так она не могла видеть хитрый оскал на лице своего нового знакомого. Что бы ни хотела тогда рассказать ему сила, Гуайджину еще только предстояло во всем разобраться. Очевидно, что момент становления этого Дарта Крайта, или как там он себя назвал, был чем-то важен. К сожалению, алхимик не мог с уверенностью назвать хотя бы примерное время, когда тот посетил гробницу Ксо и нашел там ее голокрон, но скорее всего сейчас Дарт Крайт жив и здоров. Вот только он-то сейчас в родном пространстве Аджантыпала, а сам ситх обитает пока тут. Полезность этой информации на первый взгляд не казалась хоть сколько-нибудь значительной, но сила никогда не показывает что-либо просто так. Однако ему, вероятно, придется отложить свои размышления об этом. Разговор с призраком силы отца состоялся куда как конструктивнее. Теперь алхимику даже было несколько жаль этого заигравшегося болвана, хотя все это и не отменяло того, что он натворил. Впрочем, теперь вопрос о Куирью закрыт окончательно и бесповоротно. Особенно радовало то, что ему хватило ума уничтожить все дневники, ведь эти акацки вполне могли бы воспользоваться знаниями Рью, хотя бы для того, чтобы переиграть некоторые действия в будущем. К счастью, сейчас они вовсе не проблема. Если же вернуться к насущным вопросам, то определенно знакомство с этой Ю Яньлинь стало просто бальзамом для его планов. Конечно, жаль, что девочка скорее всего проживет не особенно долго, но миссию требовалось заканчивать в ближайшее время, а значит жертвы неизбежны при любом раскладе. Мойя точно не станет ее щадить, ведь она – отличный катализатор для праведного гнева Юмина и его приближенных. Собственно, пока Ситх рассказывал ей то, что знал о судьбе своего Шисюна, очень жаль, ведь такой достойный человек ушел так рано, параллельно пришлось гадать, как справиться с ее дурацкой влюбленностью. Да, Янлинь очевидно втюрилась в него изо всех своих сил. Впрочем, стоило только познакомить девушку с соучениками, как предметом ее воздыханий стал сперва Лян Цзиньсун, а после от чего-то Бай Фэн. В конечном итоге Янлинь заинтересовалась и Мойя, а потом почему-то снова Гуайбжином, словно не могла выбрать. Впрочем, алхимик не возражал, ведь едва появившись, эта проблема решилась сама собой, как раз в его стиле. Главное, чтобы не только он. Собственно, в секте девушка пользовалась некоторой известностью, в основном в сплетнях учеников. Как оказалось, Гуайбжин уже слышал о ней раньше, просто тогда это не казалось чем-то важным, а лично общаться или даже просто видеться им не доводилось. Янлинь, очевидно, не особенно любила досуг культиватора, предпочитая гулять и влюбляться каждый день, чему не сильно радовались ее наставники. Зато могущественный дед всегда был готов прикрыть и побаловать свою любимицу, невзирая на ее непоседливость. Сама она оказалась на редкость словоохотлива и выдавала чужие секреты с потрясающей беспечностью, так что вскоре они узнали и о способе тайно сбежать в город так, чтобы об этом не узнали наставники. Гуайбжин с удовольствием подметил, каким довольным в тот момент выглядел Мойя. Просто словами не описать, как он обрадовался такой новости. До прибытия родственников Сансюя оставалось несколько дней по прикидкам Ситха, что не мог не понимать и его соперник. Так что Гуайбжин ожидал в скором времени выхода Мойя в город, для координации действий со своими хозяевами. Развязка неуклонно приближалась. До конца дня ничего интересного не происходило. Молодой господин Гуайчин напил чай у себя в комнате, обдумывая ближайшее будущее и еще немного прикинув, какое прозвище может особенно забавно подойти Дарту Крайту. Пока что интересных вариантов ему в голову не пришло, но бессмертный не терял надежды. Впрочем, он был готов действовать немедля, как никто другой, а потому ничуть не удивился, когда вечером того же дня стенная панель, преграждавшая вход в его комнату, с шуршанием отодвинулась и на пороге возникла Джоу Ху. Девушка тихо сообщила Ситху главную новость: «Мойя только что воспользовался секретным путем в город и выглядел при этом несколько воровато». Поблагодарив девушку, алхимик пообещал ей, что скоро они снова увидят это, и попросил приглядеть за домом, пока он сам проследует за ним. Предстояло немного работы, но она была чрезвычайно важна, и тайником они с Цучи воспользоваться скорее всего больше не сумеют, а значит следующую порцию информации ему требовалось раздобыть самостоятельно. Просто на всякий случай, а то мало ли среди культиваторов найдется кто-то, владеющий языком северного континента, на то ведь и был расчет, когда создавался тайник. Мойя двигался быстро, но не слишком спешил, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Украдкой поглядывая на него, Гуайбжин мог только уважительно кивать, из парня вышел бы отличный шиноби, родись он где-нибудь в Канахе. Вроде и не теряет зря ни секунды, но ни один прохожий не обратил на него внимания. Ситх же и вовсе для них будто не существовал. Стоило ему только приблизиться, как у всех тут же находились какие-то важные дела или что-то в противоположной стороне становилось для них настолько притягательным, что все дела напротив немедленно заканчивались. Были и те, кто просто принимал его почти за предмет интерьера, настолько алхимик был для них неинтересен. Люди проявляли эту инициативу, как им казалось, самостоятельно, а потому никто ничего не заподозрил. Культиваторов, патрулирующих улицы, он, впрочем, старался обходить стороной, памятуя о том, что их воля, как правило, достаточно сильна, чтобы не попасться в его ментальные трюки. Хоть те были настолько аккуратны, что не вызвали бы подозрения и у иных джедаев, хотя того же Дюрона его маскировка бы не провела. Очень хорошо, что адрес нужного дома был ему уже известен, да и подходы к нему разведаны заранее, еще зимой, так что Гуайджин даже немного опередил Мойя, успев притаиться так, что теперь и культиватор не отличил бы его от бельевой веревки или стога сена. Парень появился парой минут позже и с каждым шагом заметно бледнел. Похоже, и правда боится своего хозяина. Пока он топтался у двери, алхимик проделал тот хитрый трюк с частичной трансформацией конечности. Кончик безымянного пальца левой руки обратился крохотным паучком и тихонько пролез в узкую щель в деревянной стене дома. На этот раз информации нужно столько, сколько вообще возможно, так что ситх пожелал кроме ушей заиметь еще и глаза, и лучше всего сразу 8. В темном помещении высокий мужчина с тонкими чертами лица и длинными черными волосами по пояс, возбужденно нарезал круги, словно нексу в клетке. Чем-то он и напомнил Гуайджину этих хищников. Действительно нетерпелив и опасен. Значит, скорее всего, это тот самый, о котором говорила Цучи. Очень здорово, что тут сегодня именно он. Впрочем, он был тут не один. Кроме него в доме находилось еще четверо. Все они, как и их лидер, были облачены в темно-фиолетовые одежды. Не зная, что именно может быть полезно, алхимик сделал акцент сразу на всем, внимательно рассматривая и запоминая каждую мелочь. Когда Мойя наконец набрался храбрости и постучал в дверь, глаза лидера темной секты полыхнули багрянцем. Заметивший это ситх на всякий случай сосредоточился на нем, но человек оказался нечувствителен к силе. Значит, что-то другое. На подбородке у него красовался тонкий шрам. Старый, почти незаметный, но все же не для паучьих глаз. «Я уже не надеялся тебя снова увидеть, Мойя», мужчина с укоризной покачал головой, что не особо сочеталось с его плотоядной ухмылкой. «Надеюсь, ты принес мне хорошие новости. Удалось убрать то препятствие, господин Сячжулань», поклонился тот, «препятствие еще живо, но больше не представляет угрозы». «Это не те новости, которые я хотел бы услышать», Сячжулань нахмурил брови, из-под которых снова блеснуло багрянцем, заставившим Мойя и некоторых его подручных неуютно поежиться. Ситх же, сидя под окном, тихо негодовал. «Как это, он не представляет угрозы? Ишь, чего возомнили? Разве не ты говорил мне, что сделаешь все в лучшем виде? Господин Сячжулань, я прошу вас выслушать меня», пробормотал тот, «уже завтра мы можем приступить к делу. То есть, ты нашел способ выманить Юмина из секты?» Мужчина изобразил удивление, словно издеваясь над парнем, однако в его глазах и вправду загорелся огонек любопытства. «И что же это будет?» «Юйнлинь, господин», Мойя склонился еще ниже, «его любимая внучка, в которой он души не чает. Завтра вечером она умрет. Но как ты выманишь его из секты?» — повторил вопрос тот. «Он придет сюда за вами, господин», — юноша позволил себе чуть приподнять голову, чтобы видеть лицо Сячжуланя. «Вот как», — усмехнулся тот. С минуту в помещении было тихо, как вдруг Чжулань расхохотался. «А мне нравится. Ты хорошо потрудился, Мойя, я доволен. Благодарю вас за похвалу, господин Сячжулань», — тот снова согнулся в поклоне, но голос его звучал теперь расслабленно. «Как только он уйдет, забрав с собой большую часть охраны, я смогу пробраться в павильон меча. Не забудь принести мне его осколки», — довольным голосом напутствовал ему Чжулань. «Я желаю лично убедиться в том, что меч более не существует». «Как прикажет, господин», — снова поклонился тот. «Можешь идти, Мойя», — довольно кивнул он, «не подведи меня». Ну, видимо, тут ему делать больше нечего. Интересное дело, а меч-то им чем не угодил? Сам алхимик по-прежнему считал все эти легенды бреднями и ерундой. Клинок, конечно, может за себя постоять в руках слабака, и одной силы воли недостаточно, чтобы обуздать его, но как таковым артефактом все же не является. Секрет его прочности – картозисное волокно, покрывающее дюрастиловое лезвие. Если бы не его прочность, алхимик, быть может, и не соблазнился бы тащиться в такую даль. Но что поделаешь, если сабли из лучшей стали, какую умеют выплавлять аборигены, ему то и дело кто-то ломает. Вот-вот. А сам меч – довольно простая вещь, с печальной аурой и тягой к убийству недостойных хозяев. В подходящей же руке – это просто хорошее и надежное оружие. Качество там и все такое, но не более. Ну и ладно, на самом деле, тем интереснее будет снова на него взглянуть. Дождавшись паучка, ситх украдкой улыбнулся и провалился в невесть откуда взявшуюся воронку, так никем и не замеченный. Определенно сегодня он добился наконец успеха. Примечание к части. В свое оправдание могу сказать только, что тут 14 страниц равно R. Глава 32. Миссия ранга S. Игра на выбывание. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Хебриатхинг процесс. Дитхронит. А во, видали, какая огромная прода. 28 страниц, лишь бы закончить уже эту арку. Как всегда, рад лайку и подписке, но еще больше рад помощи в публичной бете. Приятного прочтения тем, кто способен получать от моей работы удовольствие. 10 джедаев решали, кто сильнее. Один был слабее всех, и вот уже их 9. Фрагмент детской считалки из пространства империи ситхов. Период примерно 6800-5400 ДПЯ. В день, когда это случилось, весеннее небо с самого утра было затянуто по-осеннему противной хмарью. Нежданные облака со странным желтоватым отливом не принесли с собой дождя, но похоже, именно они были виновны в тревогах, одолевавших в тот день жителей Хуашаня. Горожане словно все разом встали не с той ноги. Рассеянные, заторможенные, вдобавок мучимые головными болями, они упорно пытались прожить этот день так, как если бы он ничем не отличался от любого другого, не обращая внимания на тяжесть, разлитую в прохладном воздухе, и странности, происходящие буквально у них под носом. Что-то приближалось, но люди упорно не обращали на это внимания. Гоня тревоги прочь, они словно специально отворачивались от внезапно нахлынувших в город незнакомцев, носивших темно-фиолетовые одежды, так похожие на традиционные одеяния совершенствующихся. Те же сосредоточенно готовили что-то, почти не таясь. Сновали по улицам с тяжелыми, пропахшими кровью мешками так, словно у себя дома, и никто, ни горожане, ни загадочные люди в фиолетовом, ни даже праведные культиваторы с горы Хуашань, не могли предположить, к чему способна привести такая концентрация негатива. Нечто издалека почуяло эту давящую атмосферу и спешило присоединиться к веселью. Нечто одинокое, сломленное, опасное и очень, очень любопытное. Крохотный домишко, расположенный в беднейшем районе города, не мог похвастаться ничем, кроме единственной комнаты весьма скромных размеров, но прямо сейчас та вынужденно вместила в себя порядка дюжины человек. Тишину, висевшую тут, изредка прерывали только шуршание длиннополых одежд и стук шагов. Почти все присутствующие были заняты каким-то важным делом. Одни чертили символы массивов прямо на полу, другие писали талисманы на специальной бумаге. И только один из них, чьи шаги время от времени раздавались в полумраке, был погружен в свои раздумья, не спеша присоединяться к работе. Изредка он останавливался и притоптывал ногой в такт своим мыслям. Никто из присутствующих не осмеливался прерывать его ни словом, ни жестом. Но вот хлопнула дверь, и в комнате стало чуточку теснее. Новый гость опустился на колени перед своим господином, не решаясь заговорить первым. «Все ли готово, Даулун?» Сячжулань холодным взглядом прошелся по сваленной в центре массива горки человеческих тел, не глядя на подчиненного. «Да, господин», невзрачный человек с незапоминающейся внешностью подобострастно склонился перед главой секты изувеченной души, опустив голову. Все массивы в черте города были завершены в срок. Сотня талисманов и сотня тел подготовлены, как господин и приказывал. «Хорошо», довольный, Сячжулань кивнул и позволил себе улыбнуться уголками губ. «Время до начала еще есть, так что я хочу, чтобы вы подготовили больше талисманов. Жители Хуашаня могут стать неплохим подспорьем в нашем деле. Мой я здорово потрудился, заставив наших врагов забиться в нору. Теперь город полностью в нашем распоряжении. Но, господин, мы не успеем подготовить из них настоящих злых духов, а если поднимать тела уже посреди боя, то получатся обычные марионетки». Удивился Даулун. «Разве могут они?» «Нет», — отрезал тот. «Они никак не могут справиться с совершенствующимися, но зато в большом количестве сумеют отвлечь и рассредоточить их силы по всему городу, после чего мы с легкостью перебьем наших врагов по одному или малыми группами». «Господин планирует вступить в бой лично?» «А да», — оскалился Сячжулань, обернувшись наконец к подчиненному. «Я хотел бы уже наконец решить свои дела с Юмином, да и Сюэ Вушень». При звуках этого имени он поморщился, словно его произнес кто-то другой, а его глаза сверкнули багрянцем. «Этот хитрый ублюдок, его смерть будет особенно сладка. Да простит господин любопытство этого недостойного, но кто такой Сюэ Вушень?» Мигом осознав, что он только что сказал, Даулун вдруг втянул голову в плечи и сто раз пожалел о том, что вообще открыл свой рот. Некоторое время в помещении было тихо, отчего ему казалось, что за свою дерзость он вот-вот поплатится головой, но к его удивлению, глава сеты ответил ему. «Он учился вместе со мной», — тихо прошептал тот. «С нами были еще двое, и Шиди Сюэ всегда и во всем был последним среди нас. Именно его зависть привела к тому, что из 4 учеников мастера Юмина остались только мы двое». Сячжулань нехорошо сощурился и сжал кулаки, но быстро взял себя в руки, и по его вине я стал тем, кем являюсь теперь. Он невесело усмехнулся, снова повернувшись к подчиненному. «Не бойся спрашивать о нем, Даулун. Это похвально, что ты хочешь знать больше о наших врагах, так что я не сержусь. На самом деле раньше я даже думал, а не попробовать ли нам переманить некоторых из его учеников на нашу сторону. Он заложил руки за спину и прошелся взад-вперед по комнате. Скорее всего, он по-прежнему ревниво относится к своему статусу и вряд ли позволит кому-то возвыситься над собой. Я слышал, что он учит только самых талантливых, но до сих пор от чего-то никто из них не сумел его превзойти. А те двое, что приблизились к этому, даже сгинули где-то в горах. Даулун слушал молча и дивился каждому слову. Кто бы мог подумать, что их глава имеет настолько личные счеты к секте укрощенного гнева горы и к самому прославленному ее мастеру в частности. Сам темный совершенствующийся не задумывался о причинах для этого нападения. Они и им подобные по всей империи всегда ненавидели этих лицемерных праведников. Сам он тоже не понаслышке знал, как эти ублюдки относятся к своим младшим братьям и сестрам. Стоит только кому-либо из них обрести силу, как обязательно найдутся и те, на ком ее можно безнаказанно опробовать. Даулун тоже когда-то едва не погиб. Необходимая жертва, чтобы знать остроту своего меча, как объяснил ему один ублюдок. С того дня, мертвый ублюдок. Многие из братьев и сестер Даулуна прошли через подобное. То, что свершится сегодня, это месть и никак иначе. Истинно праведная месть, как ни иронично звучит это слово от следующего путем изувеченной души. Но ведь их секта тоже неспроста носит такое название. Но, к сожалению, так мы только рисковали выдать себя раньше времени, закончился Ачжулань, с сожалением покачав головой. Надеюсь, ты это понимаешь, Даулун. Да, господин, склонился тот. Но ничего, лениво отмахнулся глава, пусть так. Лучше погибнуть от наших мечей, чем жить на этом проклятом вулкане. На его лице появилась слегка безумная улыбка. Если бы у них было время понять, то они даже поблагодарили бы меня за такую милость. А пока хватит и того, что я сам знаю, что прав. Жестом дав понять, что сказал все, что хотел сказать, Сячжулань отвернулся и снова принялся разглядывать сложенные тела людей, подготовленные для сегодняшнего ритуала, словно те были произведением искусства. Сегодня он наконец восстановит справедливости эти несчастные, что так молили его пощадить свои жизни, сыграют в этом одну из ключевых ролей. Жаль, что они так и не поняли, насколько на самом деле прекрасна их участь. Висящее в воздухе напряжение, казалось, можно потрогать, стоит только протянуть руку. Гуайджин чуть поморщился. Сегодня, просиживая штаны в якобы медитации, он никак не мог сосредоточиться. Алхимику все не давал покоя Дарт Крайт. Чего ради сила показала ему становление этого типа и почему сделала это теперь, когда он живет себе припеваючи в другом уголке вселенной. Как бы он ни силился, никак не мог понять, что в этом человеке такого особенного. Лично Аджанти тот показался довольно заурядным, не лишенным кое-каких талантов быть может, но ничего особенного. Даже его личность казалась обычной, не глуп, но и не особенно умен, не слишком проницателен, но и не особенно импульсивен. Ну типа владыка ситхов, да, их много было таких. Не Марк Рагнос, чтобы обладая могуществом, привести империю к процветанию одним лишь умом, и не Дарт Сидиус, чтобы построить ее, почти ничего при этом не разрушив. Не Дарт Риван, чтобы ближе всех подойти к той концепции, которую хотел продвигать Аджанта Полл, и уж конечно не Аджанта Полл, чтобы быть величайшим из, по его собственному скромному мнению. Не Дарт Бейн, чтобы уничтожить опустившихся последователей Каана и воссоздать Орден с нуля, что, казалось, не по силам всего одному человеку. Даже не Дарт Вишейт, чтобы однажды позорно просрать все, что только возможно, а потом, столетия спустя, почти превратившись в бессмысленное животное, все равно почти на равных противостоять алхимику. Так кто же такой Дарт Крайт, и зачем он нужен Гуайджину? Или это пригодится уже Оренжиро Тору, когда Гуайджин станет не нужен? Вопросы, вопросы. Сегодня алхимик видел сон, в котором Дарт Крайт стоял, облаченный в громоздкий доспех, весьма дурацкого вида, и пожимал руку набившей оскомину морде. С обладателем морды Аджанта не был знаком лично, но хвала Галанету, не узнать Люка Скайуэкера, да-да, того самого, мог бы только очень упорный в своем самоустранении от мирского отшельник. Не то, чтобы против нового грандмастера джедаев бессмертный что-то имел, но это как с имперским маршем. Кто бы ни был его автором, честь ему и хвала за проделанную работу. Этот человек действительно умеет передавать настроение своей музыкой. Однако в дни правления Сидиуса эту мелодию можно было услышать из каждого утюга в каждой задрипанной кантине, в любом из подконтрольных империи миров. Несчастный композитор, должно быть, и не подозревал, что с помощью его искусства лояльные режиму корпорации однажды станут рекламировать свою продукцию. А вот как все обернулось в итоге. А в итоге, в новой республике этот марш просто взяли и запретили. Варварство, конечно, но ему и правда был нужен отдых. Марш хороший, он это заслужил. В общем, Гуайджин ничего не понимал, бесился, а потом попросту взял, да и обиделся. На ситхов, на джедаев, на Абилот, с ними вроде никак не связанную, на новую республику, на старую республику, на корпорации, на силу еще немножечко, на культиваторов, просто потому что надоели, на шиноби, потому что не хотят в космос, зачем-то на минами, хотя при чем тут вообще минами. Перечислять можно долго, но так всего и не перечислить. Не обиделся он только на Кинцучи, ведь Кунайчи сейчас с ним в одной лодке, терпит все те же лишения и вообще у нее чай вкусный получается. Сюэ Вушиню сегодня, видимо, тоже снились те двое, может даже не ограничившиеся рукопожатием, иначе ситх не брался объяснить, чего он такой нервный. Вместо того, чтобы чинно сидеть в позе лотоса, Шифу ходил взад-вперед, рассеянно глядя куда-то в никуда. Вообще сегодня все какие-то слегка того. Гуайджин еще мог понять, почему Мойя на взводе, но вот внезапно неразговорчивый и бледный Байфэн выглядел так, словно ему пора в нормальный, цивилизованный лазарет с резервуаром бакты, а не на занятия по насильственному запихиванию энергии силы в мочевой пузырь духовному развитию. Впрочем, жаловаться слепец тоже не стал и, как всегда, покорно выполнял свои упражнения. Вообще, кроме шуток, ситх заподозрил задушной атмосферой козни друзей Мойя из города. Те ведь тоже не просто сидят в ожидании, наверняка готовят какую-нибудь гадость. Он бы на их месте так и поступил, во всяком случае. Внезапно со стороны Мойя повеяло чем-то странным, не то тревогой, не то ликованием. Вслед за этим до чуткого слуха алхимика донеслись быстро приближающиеся звуки шагов со стороны ворот. Кажется, кого-то наконец нашли и не нащупали пульс, рассудил он и приоткрыл один глаз, чтобы поглазеть на представление, а значит, фейерверк уже скоро. Шаги тем временем раздавались уже совсем близко. Краем глаза алхимик заметил кого-то из внешних учеников, у них все строго с униформой, в отличие от внутренних, подбежавшего к Вушиню и начавшего что-то быстро-быстро ему нашептывать. Гуайджин услышал только обнаружили утром, горло и глава Ю просит прибыть, как можно скорее. Не подвел Мойя, наконец-то хоть что-то пошло по плану. А Дарт Крайт пусть еще подождет, настанет и его черед, рано или поздно. Сюэ Вушинь с каждым услышанным словом все больше походил на живого человека. Обычно индифферентный ко всему, Шифу на глазах расцветал, покрываясь красивыми пятнами и живописно выпучивая глаза. Гуайджин любовался небывалым зрелищем, как умел, уже было очевидно, что занятия на сегодня закончены, так что он вместе со всеми открыл глаза и непонимающе таращил их на наставника, стараясь не выделяться из толпы. Наконец внешний ученик закончил доклад, раскланялся и тихонько слинял в неизвестном направлении, после чего на некоторое время повисла тишина. Все глазели на Вушеня, ожидая объяснений. Шифу же глазел куда-то вдаль, сквозь учеников. Остекленевший взгляд блуждал, не в силах зацепиться хоть за что-то, пока он наконец не взял себя в руки, не без усилий стряхнув оцепенение. Сегодня была найдена мертвая юная госпожа Юйнлинь, он обвел учеников ледяным взглядом, всех, кто имеет хоть какие-либо догадки о личности возможного убийцы, я прошу сообщить сейчас. Хочет выслужиться перед главой, фыркнул про себя ситх. Эмоции этого человека было очень тяжело читать, но прямо сейчас Шифу ослабил контроль и алхимик наконец получил от него кое-какой отклик. Все-таки неприятный он тип. Мастер, этот ученик сегодня утром видел госпожу Ю в компании незнакомца, внезапно подал голос Мойя. Взгляд Вушеня, направленный на него, стал холодным и цепким. Он кивнул Мойя, чтобы тот продолжал. Этому ученику неизвестно имя того человека, но кажется, брат Гуай тоже был тогда с ними. Вот ведь мелкий. Гуайджин про себя восхитился изворотливости парня, заодно пообещав себе убить его как можно бесчеловечней. Тот, видимо, решил все же еще раз попытаться избавиться от ситха, хотя бы так. Ну ничего, не на того напал. С ответом Гуайджин не колебался ни секунды. Брат Мо говорит правду. Учитель, алхимик покладисто кивнул, отчего уже Цучи едва сдержалась, чтобы не вытаращиться на него. Девушка прекрасно поняла, чего добивается Мойя, но уследить за логикой напарника все же не успевала, Это был один из внешних учеников, брат Мо как раз застал нас, когда тот пришел к Шицзию, чтобы передать послание от главы. «Послание от главы Ю», — перебил его Вушень, подняв тонкие брови, от чего-то еще больше став похожим на гермафродита. «Да, учитель», — он передал Шицзию, что глава хотел ее видеть и взялся сопроводить Шицзи до него. «Он назвался, опиши мне его». «Да, учитель», — он сказал, что его зовут Сячжулань. Услышав это имя, Сюэ Вушень окаменел, а выступившие было пятна от предыдущего доклада, побледнели обратно, слившись с фоном. «Он, у него еще такой шрам на подбородке», — Гуайджин показал, где именно видел у того человека шрам. Ответом на это был судорожный выдох Вушеня. «Очевидно, он хорошо знал этого Сячжуланя. Интересные дела, и ты ее просто так отпустил», — взвился Шифу. «С ним, простите, учитель, этому ученику не пришло в голову, что брат Ся может быть убийцей», — быстро залепетал алхимик, в ужасе глядя на Сюэ Вушеня. «Он ведь носил одежды внешних учеников, а их много, и к тому же в секту сейчас никого не пускают, вот я и...» «Стоп, хватит!» — рявкнул тот, схватившись за голову и сделав глубокий вдох, продолжил уже чуть спокойнее. «Я должен идти. Занятия на сегодня закончены, вы можете быть свободны. А наказание за твою нерадивость...» Холодный взгляд наставника пронзил виновато склонившуюся ядовито-рыжую макушку. «Мы поговорим позже». На этом Сюэ Вушень с ними закончил и, раздраженно махнув рукавом, устремился прочь. В воздухе повисла тягостная тишина. Гуайджин поднял голову, глядя перед собой грустными глазами обреченного человека, и растерянно осмотрелся. Лян Цзиньсун скрипнул зубами, глядя куда-то себе под ноги. Ему вердикт Шифу не пришелся по вкусу. Нельзя сказать, что он завел себе друзей в секте, но с иностранным вельможей у них сложились равные отношения, основанные на взаимоуважении. Вушень же повел себя так, словно искал того, кто будет виноват вместо него. Поступок, который гордому Цзиньсуну встал поперек горла, даже не коснувшись его лично. Бай Фэн с потерянным видом то краснел, то бледнел. Губы бедняги шевелились, но он не смог издать ни звука. Жалеет девушку. Какой бы дурой она ни была, но человеком казалось неплохим. Да и сам слепец по натуре слишком добросердечен. Ему всех жалко. Джоу Ху одарила Ситха внимательным взглядом и, взяв себя наконец в руки, буркнула что-то вроде: «В царстве восходящего солнца с него за такое отношение к наследнику семьи Гуай сняли бы голову. И только мой я, пользуясь тем, что кроме Гуайджина на него никто не смотрит, стоял, как громом пораженный, и таращился на алхимика». В голове парня сейчас происходил форменный бардак, но Ситх не без удовлетворения отметил, как трясутся его ладони. «Мой я сейчас напуган, это точно. Напуган так сильно, как, возможно, не был напуган никогда прежде. Сам виноват, нечего было менять маршрут, когда корабль уже прыгнул», — подумал Ситх и украдкой озорно подмигнул ему. Заметивший жест Гуайджина, мой я вздрогнул, а его глаза расширились еще сильнее. «Неужели тот тип и правда убийца?» — тем временем задумчиво протянул алхимик, оглядывая соучеников все таким же растерянным взглядом. «Поверить не могу, что кто-то покусился на жизнь Шицзи. А мне еще и влетит теперь». Переглянувшись с таким же растерянным Цзиньсуном, алхимик только горестно вздохнул и, понурив голову, поплелся домой. Тут ему пока больше делать нечего. Сучи устремилась следом, вслух успокаивая своего непутевого господина обещаниями вкусно накормить, но бедняга только вздыхал, глядя куда-то себе под ноги. «Что?» — Юмин в ужасе воззрился на Сюэ Вушеня. «Сячжулань здесь? Как это вообще возможно? Двое моих учеников видели его на территории секты в обществе Юинлинь», — потупившись, ответил тот. «Один даже выяснил его имя и описал внешность. Это точно был он, учитель. Неслыханная дерзость!» — бешено взревел глава секты, ударом кулака сломав стол. «Несносный мальчишка. Я распоряжусь, чтобы Гуайджин и мой я были подобающе наказаны за свой просчет», — начал было Вушень, но Юмин взглядом заставил его заткнуться. «Причем тут они? Если Сячжулань прибыл в город и смог пробраться даже на территорию секты, кто поручится, что он не одурачит любого, кто не знает его так хорошо, как мы с тобой?» «Вы правы, учитель», — спокойно признал Вушень, — «но что нам тогда делать? Он должно быть совсем недалеко, но вряд ли явился один. Культ изувеченной души», — прорычал Юмин, — «наверняка притащил за собой весь свой поганый демонический выводок. Собери всех мастеров и старших учеников. Пришло время положить конец их бесчинствам». «Моих?» — я сказал, «старших. Это значит тех, кто уже прошел испытание и выходил в мир на вольную практику. Вушинь, соберись. Да, тот опустил голову. Простите меня, учитель, немедленно приступаю. Вот и отлично, буркнул глава, протянув руку и дождавшись, пока его меч сам прыгнет в ладонь. Я соберу старейшин. Сбор у внешних ворот, выдвигаемся сразу, как я тебя там увижу. Понял, невозможно, это просто невозможно. Да кто он вообще такой? Проклятый демон, как он узнал? Примерно такие мысли роились в голове Моя, когда он наконец остался один. Юноша раздраженно наворачивал круги по предоставленному сектой жилищу, нервно закусив губу. Неужели он тоже? Нет, этого просто не может быть. Но что если Сячжулань все еще мне недостаточно доверяет? Что если раскусил? Мог ли он послать этого Гуайбжина? Здравый смысл подсказывал, что мог, но он же убеждал в том, что присутствие благородного ублюдка вовсе не инициатива главы секты изувеченной души. Идиотское, просто нелепое совпадение. Моя отнюдь не был дураком. Да, быть может очень импульсивным человеком, но не дураком. Он сразу понял, чего добивается Гуайбжин, как только увидел его, вынюхивавшего что-то у той пагоды. И тогда иноземец тоже выкрутился так легко, словно действительно пришел лишь спросить совета по культивации. Скользкий ублюдок. Наверняка исчезновение тела Сансюя тоже твоя вина. Моя был в ярости. Он был в ужасе. И совершенно не понимал, какую именно игру тот затеял. Сейчас его больше волновало то, что Гуайбжин вот уже в который раз избегает внимания старших, а заодно ускользает от козней самого Моя. И это просто выводило его из себя. Даже больше, чем этот его намек на то, что ему все известно о самом Моя и его союзниках, кем бы он ни был, на кого бы ни работал, его нужно убрать любой ценой. Этот Гуайбжин слишком опасен, думал он, пока его внезапно не осенило. Тварь! Рыкнул он в пустоту помещения, чуть не задохнувшись от осознания. Мразь! Когда Моя убил Сансюя, то понимал, что рискует. Ведь если Гуайбжин раскусит его замысел, то запросто может выдвинуть встречные обвинения. Именно поэтому Сансюй умер недалеко от жилища иностранца. И именно поэтому сам Моя не планировал обвинительно указывать пальцем, рассчитывая на то, что ходившие вокруг конфликта двух господ слухи сами выставят Гуайбжина виновным. Но вот если бы тот сам обвинил в убийстве простолюдина, то Моя ничем бы не смог защититься. У него не было и шанса против наследника благородного клана, пусть и не из земель империи. И все же тело просто исчезло, запутав следствие и не позволив даже утверждать, а произошло ли убийство на самом деле. Но зачем ему это? Гуайбжин ведь имел неплохие шансы избавиться от подозрений и кое-какие, чтобы воспользоваться этим против Моя. Затем была Юйнлинь. Удачный шанс, даже слишком удачный. А да, Моя воспользовался им, как никто другой, но почему так вышло, что девушка появилась в его поле зрения именно сейчас, когда со дня на день прибудут люди из семьи Сан и перероют весь Хуашань вместе с городом до основания. Моя прекрасно понимал, что все его планы были готовы вот-вот рухнуть, как понимал он и то, что сам был в этом виноват. Поторопился избавиться от конкурента и сработал неаккуратно, но Юйнлинь ему подали буквально на блюдечке. И кто? Проклятый Гуайбжин, кто же еще? И даже теперь, когда Моя попытался в последний раз убрать ублюдка чужими руками, он вывернулся, да еще и так виртуозно. Просто согласился с туманными намеками, не оспорив ни слова, лишь подтвердил слова самого Моя, да направил в нужное ему русло. И он знает про Сячжуланя и культ. Да что тут происходит? Почему он? Со стоном схватившись за голову, Моя повалился на кровати и некоторое время пролежал без движения. Голова болела так, словно он пытался перепить самого дьявола и, разумеется, не преуспел. Если Гуайбжин действительно имеет отношение к секте изувеченной души, то он еще опасней, чем если бы не имел. Ведь если так, то он наверняка был послан Сячжуланем, чтобы убедиться, что меч сломают. Но так уж вышло, что у Моя были на артефакт свои планы, и он не позволит кому бы то ни было его уничтожить. Но вот если иностранец все же сам по себе. Да, учитель, он сказал, что его зовут Сячжулань. Байфэн давно уже научился ходить, не спотыкаясь и не полагаясь на зрение. Нужда научила. В тот день, когда люди секты изувеченной души отняли его глаза по приказу этого человека, жизнь Байфэна кардинально изменилась. Прежде, чем его поразило злое заклинание, они заставили его смотреть, как заживо сгорает дом вместе с родней. Многие годы странствий он был вынужден бродить вслепую, ориентируясь только на звук бамбуковой трости. Все это время он думал, почему ему оставили жизнь. Неужели в сердцах этих людей не осталось места даже для такого милосердия? Неужели он сделал что-то настолько плохое, чем заслужил такую судьбу? Неужели можно заслужить ее хоть как-то? Сколько лет он так жил? 10 долгих лет, что он провел наедине с самим собой, стараясь удержаться на грани и не впасть в отчаяние, не сломаться, хоть и надеяться не смел на то, чтобы однажды отомстить или хотя бы вернуть себе глаза. 10 лет, что он прожил без надежды и упорно не позволял гневу заменить ее. Что же, гнев он одолеть все же смог, а год назад его за руку поймала какая-то женщина и предложила предсказание. Он тогда отказался, ссылаясь на то, что ему даже есть нечего, а уж оплатить ей работу и подавно нечем, но женщина только посмеялась над ним и сказала, что это подарок. 10 лет, тогда было 9 лет, как он не получал подарков, только подачки, если очень везло и люди попадались добрые. Она-то и направила его искать секту укрощенного гнева горы, сказала, что ему нужен меч, что хранится тут. Заполучив его, он сможет отомстить за свою семью и вернуть зрение. И честно говоря, Бай Фэн не верил ни единому слову, но все же предпочел последовать совету. Просто потому, что больше пойти ему все равно некуда. У него еще такой шрам на подбородке. И вот сегодня позабытое чувство снова шевельнулось где-то в глубине. Этот человек здесь, совсем недалеко, снова сеет горе и страдания. И меч действительно существует. Наставники рассказывали им ту старую легенду. Великий мастер Мо Шинли одолел демона этим мечом и пожертвовал собой, запечатав созданный тем вулкан. Меч до сих пор сдерживает огненную гору от разрушения мира. Так гласит легенда. Может быть, он и не вернет слепому бродяге зрение, но теперь у Бай Фэна появился хотя бы призрачный шанс. Нет, повод. Повод, чтобы хотя бы попытаться сделать что-то со своей жизнью. Терять все равно нечего. И пусть мысли о мести он давным-давно изгнал из своего сердца, но Сяч Жуланя остановить просто необходимо, чтобы больше ничья жизнь не превратилась в это. Но что ему делать? Как достичь успеха? Праведное, а какие тогда неправедные? Бай Фэн замер. А ведь и правда, у него есть тот, кого он может назвать своим другом. Но чтобы просить Гуайджина о помощи в таком деле, слепому следует быть с ним честным до конца. Если он откроется иностранцу, тот ведь не прогонит его прочь, хотя и нет смысла гадать, станет ли помогать. Гуайджин непредсказуем для всех, но сердце у него доброе. Слух, он у тебя острее, чем у зрячих, ведь так, даже его совет, это уже неоценимая помощь. Подумав еще немного, Бай Фэн все же решился. Даже если Гуайджин его прогонит, то ничего страшного, он и так дал бездомному калеке больше, чем тот заслуживал. Додумав последнюю мысль, Бай Фэн с удивлением обнаружил, что слышит неподалеку тихий разговор между Гуайджином и Джоу Ху, сопровождаемый звоном посуды и тихим стуком палочек для еды. Кажется, за раздумьями он, сам не заметив, подошел к их дому и сейчас стоит прямо у двери. Поразившись собственной наглости, юноша растерялся и мигом забыл все, что хотел сказать своему другу, когда дверь вдруг отворилась. «Бай Фэн, ты чего хотел?» — удивленно уставился на него иностранец. «Что-то случилось?» «А, я, ну...» — промямлил тот, отчаянно краснея. «Что, что я вообще собирался спрашивать?» В панике метались его мысли. Тем временем, пока молчание продолжалось, ситуация становилась все более неловкой. «Имэм, может, тогда чайку?» — предложил Гуайджин и, не дожидаясь ответа, крикнул куда-то в дом. «Джоу Ху, у нас гость». «Поняла вас, молодой господин, прошу вас, ведите его в дом», — последовал ответ, после чего смущенного и растерянного калеку силком втянули в дом, захлопнув дверь за его спиной, и потащили туда, откуда раздавался чарующий аромат свежезаваренного чая. Пару пиал чая спустя. «Ну так что же привело тебя сюда?» — продолжил допытываться алхимик, когда бедолага Бай Фэн немного пришел в себя. «Неужто и тебе показалось, что чай, заваренный Джоу Ху, лучший чай в твоей жизни?» — лукаво спросил он. «Ну, в принципе, тот был согласен насчет чая. Бездомным вообще редко кто заваривает хоть какой, а слепые бездомные едва ли способны сделать это самостоятельно. Тут я с тобой полностью согласен», — важно закивал Ситх. «Я вот вообще-то тоже очень неплохо могу, но до мастерства несравненной дочери клана Джоу далеко даже служанкам царя, хоть те и обучаются этому искусству с детства. Мм. Да-да, царь солнца всегда окружен лучшими из лучших, этого требует его статус, продолжал заливаться соловьем Гуайджин, уже не сдерживая озорную улыбку, которую собеседник все равно не мог увидеть, но думаю, тут я его все же обскакал. Молодой господин, смутилась девушка, да стал бы я хоть чуточку преувеличивать, возмутился тот, усилием воли сдерживая хохот, в целом мире не сыщется человека, способного превзойти твое искусство. Безмятежный разговор ни о чем внезапно был прерван громким, пронзительным воплем, от которого кровь в жилах стыла у каждого, кто мог его слышать. Кин Цучи схватилась за голову и со стоном стекла со стула на пол, где свернулась калачиком. Бай Фэн испуганно вскрикнул и вдруг обмяк в кресле, в которое Гуайджин его усадил. Сам алхимик едва успел поймать пиалу с кипятком, выпавшую из ослабевшей ладони парня, чем спас того от ожогов, но и сам смертельно побледнел. А да, его сильно проняло жуткое послание, сокрытое в этом нечеловеческом вопле. Очень простое послание, которое никто кроме него и не смог бы расшифровать при всем желании. «Жива, жива, жива, Сучи!» Встряхнув головой, он тут же бросился к напарнице, уже не заботясь о маскировке. Она перестала значить хоть что-то, после того, что он услышал. Девушка лежала на боку и оставалась в сознании. Ситх застал ее, съежившуюся в комочек и жалобно всхлипывающую, но в целом, с ней все было в порядке. «Цу, все хорошо, я не дам тебя этой твари в обиду. Цу, прошу соберись, ты нужна мне». «Тетору-сама», всхлипнула Кунайчи. «Чит-это-это, что это было?» «Тору-сама, мне страшно, мне так страшно». «Не бойся, Цу-чан», он ласково погладил ее по голове, как ребенка, «она больше не опасна, пока не появится лично». «Кат-это она, причина», помрачнел алхимик, «по которой мы с тобой приехали за этим мечом. У Арачи есть Кусанаги, а этот мой. Прошу тебя, соберись. Сейчас не время терять голову. За мечом я пойду один, но тебе придется присмотреть за Байфеном. Кажется, его сильно приложило, но думаю, все будет хорошо. Энне, не уходите. Тору сама, не оставляйте меня одну. Она пойдет за мной», покачал головой Ситх, уверен, что на этой хатской горе для нее больше нет ничего интересного и она станет искать меня. Главное, гони прочь страхи, когда она появляется. Бояться ни в коем случае нельзя. Но как, мы же шиноби это, Цу, улыбнулся он, понимаешь, аша шиноби у нас суровые, пролепетала Кунайчи и несмело улыбнулась, я не подведу вас, Тору сама. Вот и хорошо, кивнул он, не открывая никому дверь, я не знаю, что сейчас может бродить снаружи, сам вернусь через портал. А, ага, шмыгнула она носом в последний раз, прошу вас, Тору сама, будьте осторожны, я буду, пообещал Ситх, и обещаю тебе, скоро мы вернемся домой. Когда они наконец выступили, Сюэ Вушиню казалось, что победа будет даже слишком легкой. Он хорошо знал каждого из тех, кто шел сейчас в бой бок о бок с ним и Юмином. Секта Укрощенного Гнева Горы носила первенство в землях Нефритовой Империи вполне заслуженно и объединенная мощь лучших из них вполне могла обрушить горы и сотрясти небеса. Словно бессмертные небожители в небесных, бело-голубых одеждах, они спускались с горы, готовые принести кару любому, кто осмелится встать у них на пути. Сячжулань силен, но вряд ли он может устоять против такой мощи. Во что Вушень точно не верил, так это в то, что его давний недруг способен собрать вокруг себя силы, настолько впечатляющие, чтобы противостоять им сейчас, а в одиночку и он не страшен. Но так Сюэ Вушень считал лишь до момента, когда начался городской бой. Сперва они не были точно уверены, где искать врага. Многие культиваторы полагали даже, будто те скроются от них, словно трусливые собаки, едва завидев. Реальность оказалась не такой приятной, как им представлялось. Как только 150 праведников показались в небесах, паря на своем оружии, город Хуашань пришел в движение. Только что было тихо и вдруг раздались крики. Краем глаза Сюэ Вушень заприметил какое-то мельтешение и пожары. Враг все же приготовился их встретить. Первыми шли мертвецы. Непростые марионетки и даже не призраки, обладавшие немыслимо длинными и опасными когтями. Сячжулань и его прихвостни спустили на них не меньше сотни злых духов, способных сражаться с довольно сильным практиком почти на равных. К счастью, Сюэ Вушень не был достаточно сильным, он был лучшим из них. Но за изуродованными злыми чарами фигурами виднелись и другие. Люди, облаченные в темно-фиолетовые одежды. культ изувеченной души. Последователи демонического пути рыскали по городским улицам, вытаскивая едва сопротивляющихся горожан прямо из домов и убивая на месте. И там же на их головы прикреплялись талисманы, создававшие все новую и новую нежить. Пусть не такую сильную, как злые духи, но достаточно многочисленную, чтобы тоже представлять хоть какую-то угрозу. И самих культиваторов фиолетовым было немало, никак не меньше полусотни, и они тоже были сильны. И все же Сюэ Вушин не сомневался в победе своей секты. В глубине души он не разделял этих разговоров о праведности и чистоте души, но зато в собственных силах был уверен более чем. Не менее четверых злых духов сразил он самолично, вызвав восхищенные возгласы уследовавших за ним людей. Это придавало ему сил, которых он и так почти не потратил на то, чтобы расправиться с этими ничтожествами. Все более уверенные в своей непобедимости, оспорить которую способен лишь его бывший мастер, Сюэ Вушин искал битву по своей мерке. На городской площади он нашел то, что искал. Сяч Жулань стоял там в гордом одиночестве, окруженный несколькими трупами в бело-голубых одеждах. И хоть Сюэ Вушин не боялся его, за его спиной шло еще с полдюжины бойцов. Один единственный Сяч Жулань им не ровня. Так он думал, пока они сражались. Но вот погибли уже четверо и осталось только двое. Их противник методично расправлялся с сильными совершенствующимися, словно те были сопливыми учениками. Через минуту Сюэ Вушин остался один. «Вот и пришел тебе конец, Шиди», — безумный оскал на бледном лице, обрамленном длинными, спутавшимися за время боя черными волосами, делал Сяч Жуланя похожим на повелителя демонов. Горящие ненавистью, красные глаза не сводили хищного взгляда с внешне спокойного практика праведного пути. Однако спокойствие Сюэ Вушеня было теперь лишь внешним. Согласись, это на самом деле справедливо, что все закончится именно так, — издевался тот, чувствуя за собой превосходство. Впрочем, Сюэ Вушин еще не собирался сдаваться. «Ты переоценил себя, Даши Сюн», — он скривил уголки рта в брезгливой гримасе, — «тебе не пережить наш бой». «Не знаю, не знаю», — еще шире оскалился тот, словно мысль о собственной смерти приносила ему ни с чем не сравнимое удовольствие. «Я в общем-то и не против умереть, если смогу забрать тебя с собой в преисподнюю». «Тогда не мешкай», — Сюэ Вушин снова взмахнул мечом и ринулся на врага. Но демон не стал встречать его в честном бою, хоть и знал, что даже так обязательно победит. Ведь для Сюэ Вушеня у него было заготовлено нечто особое. Сместившись в бок, он достал из рукава талисман и, подкинув в воздух, разрубил мечом. Лезвие замерцало тусклой кровавой дымкой. «Это заклинание я придумал специально для тебя, Шиди», — в исступлении заорал он, заставив Сюэ Вушеня затормозить, с подозрением уставившись на его меч. «Неважно, кем ты был при жизни, тебя ждет участь худшего из грешников». Взмахнув мечом, Сяч Жулань создал перед собой несколько десятков мерцающих призрачных лезвий, разом направив их в противника широким веером и с очень большой скоростью. Осознав, что гибель неминуема, Сюэ Вушин только с ужасом смотрел на приближавшуюся к нему смерть, но не в силах вытерпеть это зрелище, все же закрыл глаза.